Выйдя из управления на легкий морозец, Курочкин решил назло ротмистру все-таки начать с Сан-Ремо. На извозчике он быстро добрался до знаменитых меблированных комнат, которые занимали высокое четырехэтажное здание с широкими окнами в центре Невского. Войдя вовнутрь, Филер направился к стойке, за которой молоденький портье Макар Пичугин лениво разглядывал маленькую газетку с большими иллюстрациями маньчжурского фронта. Парнишка с завитыми усиками и идеальным пробором напоминал скорее галантерейного приказчика. Портье окинул взглядом высокого худого господина и, оценив его как не очень солидного клиента, манерно промямлил: «А чего изволите?» Курочкин, сдержав раздражение, вынул фотокарточку, протянул к носу портье и спросил, не видел ли он этих дам. Пичугин мельком глянул на карточку и нахально улыбнулся. «А вам какое дело будет?» Обычно сдержанный Курочкин вдруг ощутил прилив бешенства. Не говоря ни слова, он аккуратно спрятал фотографию, вырвал из рук опешившего портье газетку, разорвал ее и швырнул на пол. Потом схватил паренька за цветастую жилетку и дернул к себе через стойку. «Я тебе сейчас объясню, какое мне дело», — страшным шепотом проговорил Курочкин. «Сейчас я тебе все объясню на помаженное отродье. Ты у меня надолго запомнишь, как разговаривать с полицией. Ты у меня научишься уважению». Курочкин говорил еще что-то, но Макар уже ничего не понимал. Мертвая хватка Филера сдавила ему горло так, что он мог только жалобно хрипеть. Румяное лицо портье стало багровым, глаза выкатились из орбит, мальчишка задыхался. Филимон вовремя пришел в себя. Кашляя и хватая ртом воздух, Макар выполз из-за стойки на четвереньках и сел прямо на пол, прислонившись спиной к конторке. Он с ужасом смотрел на Курочкина. Филимон Артемич опустился на корточки перед побледневшим портье и снова показал фотографию. «Ну как, любезный, расскажешь или продолжим?» Макар вжался спиной в стойку и дрожащим пальцем указал на одну из дам на снимке. «Она жила недели две в пятом номере», — проговорил паренек. «Вчера в ночь уехала-с?» «Куда?» «Не знаю», — быстро ответил Пичугин. «Вот вам крест, господин хороший, не знаю. Я утром заступил, сменщик вчера был, записок не оставила, только вещи». «Какие вещи?» — поинтересовался Филер. «Так два чемодана», — жалостливо выдавил Макар. «Где?» «В кладовке, как полагается». Портье пытался понять по глазам страшного человека, верит ли тот ему или нет. Она сказала, пусть до вечера постоят. «Она что, приедет за вещами сегодня?» Боясь спугнуть удачу, строго спросил Курочкин. «Сегодня, само собой». Паренек замолчал, что-то вспоминая. «Сменщик, сказал, обещала в 9:00 вечера. Перед поездом, значит. В Москву, видать, собрались». «А вот эту с нею видал?» Филер ткнул в девицу на снимке, развалившуюся на ковре. «Не припомню». Макар вытер рукой нос и жалостливо всхлипнул. Курочкин хлопнул парня по плечу, отчего тот испуганно вздрогнул, и помог ему подняться. Филимон Артемьевич поправил Макару Пичугину галстук, одернул жилетку и даже пригладил растрепанные волосы. «Слушай меня, любезный. О том, что рассказал, никому не болтать, ясно?» Пичугин кивнул. «Чемодана держать под замком. Ждать меня. Я 8:00 буду, и чтоб никому», — повторил Филер, погрозив пальцем. Запуганный портье поклялся все держать в тайне. Курочкин вышел на Невский с чувством исполненного долга. Правильно, что он не послушался ротмистра и поехал в Сан-Ремо, и удача ему улыбнулась. Сегодня вечером хоть одна птичка да попадет в клетку, а где одна, там, глядишь, и вторая нарисуется. А раз так, задание Ванзарова выполнено. Филимон вытащил карманные часы. А ведь он еще успевает к невесте. У него есть запас времени. Он попросит руки Настеньки Осиной, быстро получит благословение и успеет обо всем доложить Журанскому. Застегнув пальто, сияющий Курочкин стремглав бросился в ближайший магазин «Жорж Борман», сразу за фонтанкой на Невском 65. Филимон купил самую дорогую коробку шоколадного ассорти, по дороге заскочил в цветочную лавку, схватил первый попавшийся букет роз и побежал на Садовую. Золотое колечко еще с утра дожидалось будущую хозяйку в боковом кармане пиджака.